за некоторое время до описываемых событий. Лерон помнила, как Вишневский сказал ей, она, мол, ему еще позвонит, когда побывает у нотариуса. У нотариуса она побывала, но звонить ей никуда не хотелось. Десятирублевку, на которой был записан телефон Вишневского, она, как ни странно, не потеряла, но даже смотреть на нее было тошно. Вообще, тошно ей было видеть и слышать хоть кого-то. Она шла как во сне и изрядно удивилась, обнаружив себя стоящей перед дверью Шостаковской квартиры и звонящей в нее. А вот сюда-то ей меньше всего хотелось возвращаться. Пришла, что называется, на автопилоте, не успев придать лицу подобающего выражения. Удивительно ли, что Лариса, открывшая ей дверь, с этим странным, ожидающим чего-то недоброго выражением, которое теперь невольно возникало на ее лице, стоило ей увидеть Лерон, мигом поняла, случилась какая-то новая неприятность. Впрочем, почему какая-то? Лариса, оказывается, совершенно точно знала, что именно произошло. «Угу. Я вижу, ты побывал таки у Ивана Борисовича», — сказала она спокойно, глядя, как Лерон снимает туфли и надевает тапочки. От этой деревенской, как это называла Лариса, привычки, Лерон так и не смогла избавиться, несмотря на то, что Лариса непрерывно твердила. Вся Европа, мол, ходит в доме в том же, в чем и на улице. В Европе бывать Лерон не приходилось, однако она втихомолку думала, на их улицах, небось, почище будет, чем у нас. «Побывала», — кивнула Лерон. «Угу. И все знаешь?» «Знаю». «И как тебе? В новой роли?» Лерон пожала плечами. Если честно, все, что сказал ей Борисов, она не могла толком воспринять. По-прежнему не относила себя к себе. Вишневский сказал, мол, в этой истории одна сплошная Санта-Барбара, и вот теперь Лерон в этом очередной раз убедилась. Только в иностранных сериалах такое бывает, а в нашей жизни нет и быть не может. Разве недовольна с нее того, что она рождена не от того мужчины, которого привыкла считать отцом, а совершенно от другого? И вот теперь, в довершение всего, этот другой лишает наследства... Какие слова, с ума сойти, лишает наследства? Свою жену и пасынка, а все свое баснословное состояние отдает дочери, которая прежде знать о нем не знала, и которой он сам не больно-то интересовался. Баснословное состояние... Так выразился нотариус, это не сама Лерон придумала. Она читала завещание отца, ничего, ни слова в нем не понимая, хотя написано оно было просто, без затейливых юридических оборотов. И все же она ничего не понимала, и Борисову приходилось растолковывать ей чуть ли не каждое выражение. Наверное, он читал ее круглой дурой и думал, вот же повезло идиотке. А может, понимал, что не каждый день человеку сваливается, как кирпич на голову, эдакое, и нужно дать ему время, чтобы он смог осмыслить случившееся и прийти в себя. Нет, правда, иногда Лерон казалось, будто этот немолодой толстяк ей даже сочувствует. В отличие от Вишневского, который круглому и авантажному слову «адвокат» никак не соответствовал, Борисов вполне подходил к толстому, пузатому и немолодому слову «нотариус». Во всяком случае, голос его был таким, каким врач разъясняет тяжело больному, что дни его сочтены, когда он говорил Лерон, что теперь она совместно с каким-то там Сергеем Сергеевичем Коржаковым владеет месторождением драгоценного камня «Красный Шерл». Месторождение названо по месту своего нахождения белой полоской, и находится оно в деревне Правобережной Нижегородской губернии. «Смешно, правда?» — сказал нотариус. Но Лерон никак не могла взять в толк, что же именно ему смешно, до тех пор, пока он не объяснил. «Смешно, что на белой полоске будет добывать красный шерл». Лерон тупо кивнула. «Да, мол, очень смешно». Нотариус вздохнул сочувственно, а может быть, безнадежно, и продолжил свой рассказ. Выходило, что согласно условиям завещания, разработки пока не ведутся, но как только Лерон вступит в права наследства, они могут быть начаты. Средства для этого у Коржакова есть, Лерон не придется ни о чем беспокоиться. Разработка месторождения — вещь серьезная, вести буровые взрывные работы, прокладывать пути доставки руды и всякое такое — хлопотное и совсем даже не женское дело. От всего этого Лерон будет освобождена, ей останется только деньги получать. «Баснословные деньги», — снова подчеркнул Борисов. «Собственно говоря», — добавил он с несколько вороватым видом, — «кое-какая продукция уже выходит на рынок. Те шерлы, что были добыты открытым способом, ну, говоря по-русски, найдены в песке, поступают в магазин «Красный Шерл», торгующий дорогой бижутерией. Принадлежит этот магазин господину Коржакову, но об этом никто, кроме вас, Лерон, не должен знать. Директор — близкий ему человек, госпожа Евгения Стахеева. При магазине работает небольшой ювелирный цех, где образцы проходят обработку, а потом поступают в продажу и приносят немалый доход, часть от которого уже сейчас идет на ваш банковский счет, Лерон. Но это капля в море по сравнению с тем, что вы получите, когда начнется промышленная добыча шерла. Вас, конечно, интересует, кто такой господин Коржаков». Не с вопросительной, а с утвердительной интонацией продолжал нотариус, и Лерон покорно кивнула, да, мол, интересует. На самом деле ей было все равно. Коржаков был столь же нереален, как какой-то красный Шерл с белой полоски. «Этот человек — старый друг вашего отца. Когда-то Шестаков познакомился с ним на зоне». «Где?» — тихо спросила Лерон, до которой наконец-то начал доходить смысл некоторых слов. «Мой отец? Шестаков, он сидел?» «От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Слышали такую поговорку?» — усмехнулся нотариус. «Чаша сия не миновала вашего отца. Попал он туда сразу после начала перестройки, когда наломано было много дров, однако вскоре все обвинения с него сняли с помощью человека, обладавшего тогда большим могуществом. На его дочери Шестаков впоследствии женился. Я говорю о госпоже Ларисе Сахаровой. И хоть Шестаков потом не мог быть возвращен на прежнюю должность в облсполком, он все же обладал очень большими возможностями, которые, собственно, и позволили ему грамотно и негласно оформить документы на право владения белой полоской. Чуть позже отец ваш выстроил там пансионат для сотрудников своей фирмы». «Я там работала библиотекарем», — вдруг вспомнила Лерон. «Ну надо же. А как Шестаков... то есть мой отец узнал о том, что на белой полоске добывается этот самый Шерл?» Что-то мелькнуло в глазах нотариуса, но он тут же доверительно улыбнулся. «Дорогая Лерон, но ведь ваш отец родом из тех мест, он вырос на белой полоске. Он говорил мне, что красными Шерлами деревенские ребятишки играют как камушками. То есть раньше играли, а сейчас-то любой экземпляр идет в продажу». «Да и вы, конечно, этот камень 100 раз видели, правда, в вашей деревне он называется весьма своеобразно». Борисов хохотнул не без смущения. «Извините за выражение, он называется камень-ехерь. Смешно, правда?» «Камень-ехерь? То самое роковое каменье, которое искалечило судьбу Лерон? Это драгоценность? Драгоценный Шерл? И она теперь навсегда, на всю жизнь будет с ним связана? Да ведь это каменье ее совершенно погубит. Как от него избавиться?» «Наверное, никак. Все пропало!» Ну, понятное дело, из-за этого открытия у Лерон надолго отшибло соображение, и дальнейшие слова Борисова доходили до нее с еще большим трудом, чем прежде. С 5 на 10 слышала она, как Шестаков на зоне спас жизнь Коржакову во время какого-то бунта заключенных. Да, бывает и такое. Коржаков сделал все, чтобы отблагодарить своего спасителя, вернее, спасителей, поскольку помогал Шестакову еще один человек, чья фамилия значения не имеет. Коржаков взял его к себе на работу, а Шестакова открыл тайну месторождения. «А он что, тоже родом из наших мест, господин Коржаков?» — спросила Лерон наивно, однако нотариус уклончиво пожал плечами и продолжал. «После смерти Шестакова его бывшая жена Лариса Сахарова, с которой ваш отец развелся, но которая, конечно, отлично знала о белой полоске и связанных с ней богатствах, решила во что бы то ни стало завладеть своей долей наследства. Но никаким другим способом она не могла этого сделать, как только женить своего пасынка Михаила Шестакова на вас, Лерон. Госпожа Сахарова редкостно умная женщина. Она прекрасно понимала, что Михаил или Микка, как его все зовут, окончательно погряз в пороке. Он человек легкомысленный, не способный к делам. Если бы через вас он получил доступ к месторождению, фактически всем управляла бы госпожа Сахарова. И она с ее умом составила бы не компанию, а конкуренцию господину Коржакову. Это понимал и он. Именно поэтому всеми доступными ему способами он пытался помешать вашему браку с Микой. Именно поэтому он, в конце концов, прислал к вам господина Вишневского с деликатным поручением». К сожалению, господина Вишневского постигла неудача. «А что, Вишневский работает на Коржакова?» — осторожно спросила Лерон. «Что вы?» — усмехнулся нотариус. «Это было разовое поручение». «А почему он сам со мной не встретился, этот мой компаньон? Если уж такие были у него важные известия, — удивилась Лерон, — почему доверился Вишневскому?» «Ну, на это у него были, очевидно, какие-то свои резоны, — уклончиво проговорил нотариус, — и все же он искренне пытался открыть вам глаза на тех людей, к которым вы попали, ставших вашей новой семьей. Господин Коржаков уверен, что вы постараетесь обезопасить свое состояние от любых посягательств на него. Ваш компаньон верен дружбе с вашим отцом, поэтому он хотел бы, чтобы именно вы владели месторождением, а не люди, обманом прибравшие вас к рукам и использующие вас в своих целях». Ну и удивительно ли, что после этого разговора Лерон потеряла всякое соображение и не ведала, что творит, не ведала, куда идет. И все же одна мысль билась в голове, светила ей в этой неразберихе ее жизни, словно путеводная звезда. Мысль о том единственном человеке, который с некоторых пор стал смыслом ее существования. «Немало найдется в стране женщин, которые окажутся теперь богаче тебя!» Долетел до ее сознания голос Ларисы, и Лерон вспомнила, где она находится и что происходит. «Потрясающее открытие, верно?» «Немного найдется женщин богаче ее? А не наплевать ли ей на это?» «Знаете, — проговорила она глухо, — меня куда больше потрясло другое открытие. Это какое же? Я никак не могла понять, по какой причине вы так поспешно устроили мой брак с Микой. Теперь это ясно. Ты можешь думать, что тебе угодно, — сдавленно сказала Лариса. Что угодно. Но я заботилась только о тебе. Я сразу полюбила тебя. Да, конечно, — фыркнула Лерон так, что Лариса покраснела. Обо мне. Увидели меня и влюбились, и сразу решили затащить меня в свою постель и привязать к себе как можно крепче. Боже, да неужели я такое говорю? С ужасом подумала Лерон. Что со мной случилось? Подменили меня, что ли? Как мне не стыдно. Ничего, надо еще немножко побыть такой. Зато я теперь знаю, как получить то, чего мне хочется больше всего на свете. Надеялись, что мне ваши игры и игрушки так понравятся, что я сама стану вашей игрушкой. И тогда даже Мика не понадобился бы, чтобы мной управлять и управлять моими делами, верно? Ты такая же глупая маленькая купчиха, как вся эта деревенская лимита, которая перебралась с Нижний Горький в Москву, Париж и в Лондон и хапает жадными ртами все, что не попадется. Вы жрете мир вокруг себя без разбору, без приправы. И думаете, что все такие же, как вы, жрущие все подряд купцы и купчихи? Вы тупые пираньи, вот вы кто! Злобно выкрикнула Лариса. «Почему она так беснуется?» — подумала Лерон. «Можно подумать, я ее не весь как оскорбила. А я всего лишь сказала правду. Правда, конечно, может быть самым страшным оскорблением, но ведь я открыла ей еще не все. Сейчас ты у меня еще не так запоешь». Она, эта подмененная Лерон, наслаждалась новым своим положением, наслаждалась властью над Ларисой и торопилась использовать эту власть. «А хотите, я отдам вам половину своей доли наследства?» — сказала она, из-под тяжка наблюдая за лицом Ларисы. — Вот сейчас оно озарится алчностью. Вот сейчас станет лицом жрущей все без приправы пираньи. Ничуть не бывало. Лицо Ларисы по-прежнему оставалось злым, не более того. — Ты что, из меня дурочку делаешь? — огрызнулась она. — Издеваешься? — Да почему? — пожала плечами Лерон. — Я же не дура. Напрасно вы меня идиоткой считаете. Я же прекрасно понимаю, что вам не я нужна, а деньги. А мне деньги не нужны. Мне нужна свобода. Свобода от Мики. Я не хочу быть его женой. Хочу с ним развестись. Но зачем мне муж голубой? Сами посудите. Сказать, что Лариса посмотрела на нее изумленно, значило вообще ничего не сказать. Вообще-то Лерон ее понимала. Наверное, она могла бы просто бесплатно послать Мику куда подальше, туда, куда вообще всем голубым дорога. Она еще деньги командировочно ему предлагает. Конечно, Лариса поняла, что не все здесь так просто. «Я могу вам даже не половину, а 70% отдать», — горячо сказал Лерон. «Я ведь все равно в этом ничего не понимаю, во всех этих делах, там, в добыче драгоценностей, вообще в драгоценностях. Пусть этим занимается тот, кто хоть что-то в этом кумекает. А я бы просто проценты получала, и все. Вам ясно?» «Ничего мне не ясно», — честно призналась Лариса. «Ты к чему клонишь-то? Чего тебе надо, кроме того, чтобы Мика тебе развод дал? Ведь что-то тебе нужно, я правильно понимаю?» «Правильно понимаете», — кивнула Лерон. «Я хочу, чтобы Мика отступился от Жушки». «Господи!» — пробормотала Лариса, хватаясь за сердце, а потом так захохотала, что Лерон и вообразить себе не могла. «Ты что ж, решила одного голубого на другого променять?» — взвизгнула наконец Лариса, обормав смех. «Одному отступного заплатить, другого купить». «Нет, я вообще с этой деревенщиной ничего понять не могу. Не может леопард изменить пятна свои? Слышала такое выражение? Ты ничего не понимаешь. Ты вообще не способна осознать, что такое гомосексуализм. У нас даже мозг устроен иначе, чем у вас натуралов. Честное слово, это правда. Даже исследования особые проводились». «Чепуха!» — упрямо перебила Лерон, стараясь не показать, что у нее обрывается от ужаса сердце. «Это вы нарочно говорите. Если Жушка не будет постоянно подвергаться искушению, он изменится. Станет жить нормальной жизнью, он будет счастлив». «Ну и что ты для этого сделаешь?» — пожала плечами Лариса. «В терем его посадишь? В башню, чтобы до него никто не добрался? Или в подвал без окон и без дверей?» «Да для него в каждом мужчине искушение. Неужели непонятно? Он другой. Пойми, идиотка несчастная, он другой. То, что приемлемо для тебя, ненормально для него». Ты бы хоть спросила его для начала, хочет ли он этой твоей так называемой нормальной жизнью жить? Хочет быть счастливым, по-твоему? Это означает отказ от многого, очень многого, к чему он привык, без чего не может обходиться и жить не сможет. Думаете, я верю хоть одному вашему слову? С ненавистью посмотрела на нее Лерон. Я другому верю. Потому что каждый человек мечтает жить как положено, чтобы его любили, мечтает, чтобы у него была семья, дети, а все остальное или порок, или болезни. Это лечится, верю, даже наркоманов вылечивают. Ладно, черт с вами, со всеми. Я беру назад свое предложение. Ну, насчет процентов. Считайте, что я вам ничего не говорила, я сама со всем этим разберусь. И прямо сейчас пойду к Жушке и все ему расскажу. Про месторождение, про деньги. Но сначала я скажу ему, что люблю его. Жить без него не могу и свою жизнь за него готова отдать. С откоса броситься, на преступление ради него готова. И посмотрим, кого он выберет, меня или Мику, который... От воспоминаний о брачной ночи у нее перехватило дыхание, который с тропоном вашим... Она не могла больше сказать ни слова. Дура. Низким голосом пробормотала Лариса, проклятая деревенская дура. Ишь, как заговорила. Когда из нищеты мы с Микой тебя вытащили, ты хвостом перед нами пыль мела. Вспомни-ка. Руки готова была мне целовать. Не раздумывая, замуж бросилась. А теперь как запела. Правда, что именно бытие определяет сознание. Богатой себя ощутила, могущественной. Забыла, чем ты мне обязана. Да если бы я тогда в библиотеку вовремя не вошла, неизвестно, что с тобой было бы. Осталась ли бы ты вообще жива, если бы тебя ручкой от метлы распечатали? Стропон ей не понравился, видите ли. «Что?» — пробормотала Лерон, сама себя не слыша. «Что вы сказали? Откуда вы знаете про ручку от метлы?» «Что?» — вскинула брови Лариса. «То есть как это? Откуда я знаю?» И осеклась. «Кажется, Лерон или эта мысль уже мелькала раньше в ее голове?» Неужели она только сейчас все поняла? Господи, какое коварство! Как можно было так с ней поступить? Неужели это вы сделали? Воскликнула она с ненавистью, глядя на Ларису. Неужели вы это подстроили? Вовремя вошли. Конечно, вовремя. Если заранее знали, что происходит там, в библиотеке. Кого вы подкупили? Наших? Из Правобережной? Может, мужа моей лучшей подружки? Или своих сообщников городских привезли? Лариса высокомерно пожала плечами. «Слышать не могу, что за чушь ты порешь. Просто не могу слышать, понимаешь?» «Да нет, это я не могу слышать то, что вы сейчас начнете в свое оправдание плести», — закричала Лерон. «Все было придумано, чтобы меня покрепче к рукам прибрать. Все было заранее готово, поэтому и получилось так стремительно. И венчание, и свадьба. Но больше ничего не будет». «Не оправдывайтесь, у вас на лице все написано, ничего у вас больше не выйдет. Я немедленно иду в ЗАГС и забираю свое заявление. А что я буду делать дальше, вас не касается. Буду жить как хочу и с кем хочу. Только не с вами, не с вашим Микой. Без гражданской регистрации церковный брак недействителен, вы сами это знаете, конечно. Мика ничего сделать не сможет. Месторождение, ради которого вы мою жизнь изломали, вам никогда не достанется». Вот теперь Лерон впервые поняла, что значит выражение «на человеке нет лица». Только что это было лицо Ларисы, знакомое, несмотря на выражение ярости и бессильного гнева, и вдруг все черты словно бы стекли с него, осталась одна пустая белая маска, которая даже отчаянно не выражала, одну только безмерную усталость от того, что все кончилось, все расчеты оказались неверны, все наполеоновские планы рухнули, впереди пустота и цель неоправдана. Она не оправдала средства. Эта безликость лица Ларисы стала для Лерон самым красноречивым признанием того, что она все угадала правильно, что обвинение свое бросала не зря. Она словно бы видела, как разваливается перед ней на кусочки опустошенное сердце Ларисы, сердце, которое много лет жило одной единственной мечтой. Теперь все надежды на исполнение этой мечты рухнули, и точно так же рухнули все барьеры, которые воздвигла вокруг себя Лариса. Рухнули все окубы, в которых она держала себя, и Лерон увидела, как слезы полились по этому опустошенному лицу, услышала, как хриплый безжизненный голос прорыдал. «Да, ты своего добился, муженек. Ох, будь ты проклят, Шторм! Ты искалечил мою жизнь, ты выбрал себе неправильную кличку. Словно истинный Шторм, ты смелся на своем пути». «Но неужели ты веришь ему, Лерон? Он приберет к рукам не только тебя, но и твою долю в месторождении. Сейчас он по какой-то причине не может без тебя обойтись, но как только начнется разработка, он убедит тебя передоверить ему все дела, а потом просто-напросто уберет тебя, избавится от тебя. Одумайся, Лерон. Да, я во многом виновата, но я делала это не только для себя, но и ради тебя. Ты бы ни в чем не знала отказа. Если тебе так нужен Жушка, может быть, я смогу тебе помочь. Если бы ты осталась с нами, у Шторма ничего бы не вышло. Он и раньше не мог со мной сладить, если не сумеет и теперь. Но мы должны быть вместе». Он это понимает, не зря же он подзуживал Шестакова развестись со мной. Старые связи мои, моего отца, его друзей. Ведь это их дети сейчас у власти, а Коржакова от своего прошлого не отмыться, как ни старайся.